Эстрен по-прежнему вел свой дневник, хотя за те недели, что мы шли по вечным льдам, он редко писал много, чаще только записывал дневную температуру и пройденный километраж. Среди этих записей порой встречаются отдельные обрывочные его мысли, отрывки наших бесед, но ни слова о том молчаливом диалоге, что постоянно продолжался меж нами в течение всего первого месяца на леднике, пока у нас еще хватало сил беседовать после ужина, а также когда нам пришлось провести несколько дней в палатке из-за сильной пурги. Я, например, рассказал ему, что мне не запрещается, однако и не поощряется, прибегать к телепатии на чужой планете, не вступившей в Лигу миров, и попросил его пока сохранить в тайне то, что он узнал от меня, по крайней мере, до тех пор, пока я не смогу обсудить свой поступок с коллегами на корабле. Он согласился и слово свое сдержал. И ни разу не произнес вслух и не записал ни слова из того, что касалось наших с ним телепатических бесед. Искусство телепатического общения — вот то единственное, что я смог подарить Эстравену от имени всей экуменической цивилизации, от имени той чуждой ему жизни, которая так его интересовала. Нарушая закон культурного эмбарго, я отнюдь не стремился заслужить благодарность или вернуть Эстравену долг. Такие долги навсегда неоплатны. Просто мы с ним достигли той стадии отношений, когда друг с другом делятся всем, чем можно или стоит поделиться. Я даже думаю, что в итоге окажется возможной и супружеская любовь между гетанианцем Андрогином и нормальным, по хайнским меркам, однополым гуманоидом, хотя подобный союз, безусловно, будет бесплодным. Это, разумеется, еще нужно доказать. Эстравен и я не доказали ровным счетом ничего, если не считать области возвышенных чувств. Наиболее сложной в плане наших с ним сексуальных отношений была ночь где-то в самом начале пути, вторая ночь, проведенная на ледовом плато. Мы тогда весь день преодолевали торосы, без конца возвращались буквально по собственному следу, стараясь обойти глубокие трещины. Это была ужасная местность к востоку от огненных холмов. Мы совершенно вымотались, но не падали духом, надеясь, что вскоре перед нами откроется ровная поверхность плато. Но после ужина Эстравен вдруг стал каким-то неразговорчивым и довольно скоро совсем умолк. В конце концов, я, почувствовав его явное нежелание продолжать беседу, спросил: «Харт, я снова что-нибудь не так сказал? Снова обидел тебя? Пожалуйста, скажи, в чем дело?» Он молчал. «Ох, видно, я как-то задел твой шифгретер. Прости. Я никак не могу все это усвоить. Да я, если честно сказать, по-настоящему никогда и не понимал значения этого слова. Шифгретер? Это происходит от старинного слова, примерно значившего «тень». Некоторое время мы оба молчали. А потом он посмотрел на меня прямо и нежно. Лицо его в красноватом свете печки казалось столь же мягким, ранимым и далеким, каким бывает порой лицо женщины, когда она вдруг глянет на тебя, оторвавшись от собственных мыслей, и промолчит. И тогда я снова увидел, и очень отчетливо, то, что всегда боялся в нем увидеть, притворяясь, что просто не замечаю этого. Он был в той же степени женщиной, что и мужчиной. Всякая необходимость объяснять причину моего внезапного страха улетучилась вместе с самим страхом. Мне осталось, в конце концов, просто принимать его таким, каким он был. Раньше я как-то открещивался от этого, отказывая ему в праве на собственную неповторимость. Он тогда был совершенно прав, когда сказал, что был единственным человеком на всей планете Гэттон, который всегда верил мне, и единственным, которому я сам никогда не доверял. Потому что он был единственным здесь, кто полностью принял меня, кто лично испытывал симпатию ко мне, кому я был интересен как личность, кто лично был ко мне расположен и до конца верен. а потому требовал и от меня аналогичного признания и одобрения. А я тогда совсем не хотел признавать его, я этого боялся. Я тогда никак не желал отдавать свою веру, свою дружбу мужчине, который одновременно был женщиной. Или женщине, которая одновременно была мужчиной. Он объяснил сдержанно и просто. У него сейчас Кэмер. Все это время он старался избегать меня настолько, насколько в таких условиях можно было избегать друг друга. «Я не должен тебя касаться», — сказал он очень напряженно и отвернулся. «Понимаю. И полностью с тобой согласен», — ответил я, ибо мне казалось, как, наверное, и ему, что именно из того сексуального напряжения, что возникло тогда между нами, теперь допустимого и понятного, хотя и неутоленного, и родилось ощущение той уверенности во взаимной дружбе, той самой, что так нужна была нам обоим в этой ссылке, и так хорошо была доказана долгими днями и ночами нашего тяжкого путешествия. Преданность и дружба эта вполне могла бы быть названа более великим словом — любовь. Но любовь наша возникла именно из-за различий между нами. Отнюдь не из-за сходства в облике или вкусах, нет. Именно различиями порождена была эта любовь, и именно она стала тем мостиком, что неожиданно соединил края бездонной пропасти, нас разделяющей. Стать любовниками было бы равнозначно тому, чтобы снова стать чужими. Мы касались друг друга, но только так, как могли себе это позволить. И на этом поставили точку. Не знаю, были ли мы правы. Мы еще немного поговорили в тот вечер, и я вспомнил, как трудно мне было ответить на его упорные вопросы о том, каковы женщины. Оба мы в достаточной степени чувствовали себя неловко и старались быть осторожнее в словах и поступках по отношению друг к другу еще дня два. Настоящая любовь между двумя людьми всегда, в конце концов, включает в себя и множество способов причинить настоящие страдания, боль. До той ночи мне никогда и в голову не приходило, что я могу причинить Эстровену боль. Теперь, когда пали эти преграды, ограниченность нашего общения и взаимопонимания стала для меня непереносимой. Очень скоро, дня через 2-3, я как-то после ужина сказал своему спутнику, мы только что наелись вкусной, специально приготовленной по случаю 30-километрового дневного перехода сладкой каши из зерен кадик. Помнишь, прошлой весной еще в угловом красном доме ты говорил, что хотел бы побольше узнать о том, что такое телепатическая связь? Да, верно. Хочешь попробовать? Может быть, я смогу и тебя научить пользоваться языком мыслей? Он засмеялся. Хочешь поймать меня на лжи? Но если ты когда-либо и лгал мне, то это было очень давно и совсем в другой стране. Он был очень честным человеком, хотя крайне редко выражал свои мысли напрямую. Мои слова его развеселили, и он сказал, «В совсем другой стране я мог бы придумать для тебя и новую ложь. Но я считал, что тебе запрещено обучать этому вашему искусству туземцев, пока они еще не присоединились к экумене». «Не запрещено. Просто не принято. Но если ты хочешь, я все-таки попробую, если смогу. Учить я не очень-то умею». «А что, для этого есть специальные учителя?» «Да, но не на земле. Хотя считается, что земляне в большинстве своем от природы одарены способностью к телепатическому общению, и что матери, якобы, могут мысленно разговаривать со своими нерожденными еще детьми. Не знаю, что уж там отвечают им дети, но почти всех нас было необходимо этому искусству учить, как учат иностранному языку, или как если бы то был наш родной язык, но мы стали изучать его слишком поздно. Думаю, он прекрасно понимал, почему мне так хочется обучить его этому искусству, и очень хотел учиться. Начали мы во время игры в го. Я вспомнил, чему меня учили, когда в возрасте 12 лет стали выявлять мои способности к телепатии. Я сказал, чтобы он очистил свои мысли и затемнил свой разум. Это он проделал, безусловно, значительно быстрее и тщательнее, чем когда-либо делал я. В конце концов, он был настоящим хандаратом. Потом я попытался мысленно заговорить с ним как можно яснее. Безрезультатно. Мы попробовали снова. Поскольку человек не может заговорить мысленно до тех пор, пока его телепатические способности не будут инициированы явственным сигналом партнера, то я непременно должен был первым пробиться к нему. Я пробовал в течение получаса, пока мозг мой буквально не охрип от усталости. Эстревен выглядел удрученным. «Я думал, для меня это будет нетрудно», — признался он. Оба мы устали до потери сознания, так что отложили эксперимент и легли спать. Следующие наши попытки оказались столь же неудачными. Я пытался передавать мысленную информацию Эстревену, когда он спал, вспоминая все, что когда-то говорил мне мой учитель по поводу якобы случайных вещих снов у людей с недоразвитыми телепатическими способностями. Но и это не действовало. «Возможно, моя раса просто не обладает этой способностью», — сказал он. «У нас, правда, давно поговаривают о невероятной силе и власти слова, но мне неведом ни один случай мысленного общения». То же самое было и с моим народом в течение тысячелетий. Существовало лишь небольшое количество так называемых экстрасенсов, которые сами не понимали своего дара, которым некому было послать свой мысленный вопрос и не от кого получить ответ. Все остальные находились как бы в латентном состоянии, если можно так выразиться. Абстрактное мышление, разнообразная общественная деятельность, с молоком матери впитанные культурные навыки, эстетическое и этическое восприятие — все это прежде должно достичь определенного уровня до того, как смогут возникнуть телепатические контакты, до того, как будет задействована потенциальная телепатическая способность индивида. Возможно, мы, геттонианцы, этого уровня просто еще не достигли. Вы значительно его превзошли, но тут еще и определенный момент везения, а также определенного сочетания составляющих. Или, если брать аналогии из области культуры, это лишь аналогии, но и они кое-что проясняют, то это, например, конкретный научный метод или использование той или иной конкретной экспериментальной технологии. В экумену входят такие народы, которые обладают высочайшей культурой, сложными общественными структурами, самобытной философией, развитыми искусствами, этикой, высокой литературой. Достижения их во всех областях необычайно велики, и тем не менее они никогда не умели как следует взвесить обыкновенный камешек. Конечно, они могут этому научиться. Только за полмиллиона лет так и не научились. Существуют народы, которые вообще не имеют понятия о высшей математике и знают лишь простейшие арифметические действия, которым их научили. Любой из них способен понять сложнейшие расчеты, но никогда их не делал и не делает. Или, например, мой собственный народ, земляне. Они в течение 3 с лишним тысячелетий не имели ни малейшего понятия об использовании нуля. Тут Эстревен изумленно захлопал глазами. Что же касается планеты Геттон, то мне интересно вот что. Могут ли иные человеческие расы открыть в себе способность к предсказаниям? И является ли это искусство тоже неким следствием эволюции мозга? Если бы вы смогли обучить нас технике предсказаний, ты считаешь это полезным достижением? Точные предсказания? Ну, разумеется. С тем же успехом ты мог бы прийти к обратному выводу, но все же воспользоваться этими знаниями. Ваша Хандера восхищает меня, Харт, но я то и дело ловлю себя на мысли, а не является ли это учение логическим парадоксом, возведенным в жизненные кредо? Мы снова попытались установить телепатическую связь. Я еще никогда не пробовал несколько раз подряд обращаться мысленно к совершенно невоспринимающему меня реципиенту. Опыт был поистине удручающим. Я чувствовал себя как убежденный атеист, который пробует молиться. В конце концов Эстровен зевнул и сказал: «Я глух, как скала. Лучше ляжем спать». Я согласился с ним. Он выключил свет, пробормотав свою коротенькую молитву тьме. Мы нырнули в мешки, и уже через несколько мгновений он поплыл по волнам сна, как пловец по темной воде. Я чувствовал, как его мозг погружается в сон, словно то был я сам. Связь между нами все еще была прочной, и я, сам уже сонный, в последний раз мысленно позвал его по имени — Терем. Он тут же вскочил, как ужаленный. Сел, и голос его в темноте прозвучал неожиданно громко. — Арек, это ты? — Нет, это Дженли Аи. Я говорю с тобой мысленно. Он затаил дыхание. Затих. Потом повозился с печкой, включил свет и уставился на меня своими темными, полными страха глазами. «Мне приснился сон», — сказал он. «Мне снилось, что я дома». «Ты услышал, как я мысленно позвал тебя». «Ты позвал меня?» «Это был мой брат». Это его голос я слышал. Он умер. Ты позвал меня. Ты назвал меня Терем. Это гораздо страшнее, чем я думал. Он потряс головой, как человек, который пытается стряхнуть оцепенение, вызванное ночным кошмаром, потом уронил лицо в ладони. Харт. Мне очень жаль. Нет, называй меня по имени. Раз ты можешь говорить голосом моего покойного брата, то, конечно же, можешь звать меня по имени. Разве он назвал бы меня Харт? О, теперь я понимаю, почему в мысленной беседе нет места лжи. Это страшная вещь. Хорошо. «Хорошо, скажи мне еще что-нибудь». «Погоди. Нет, продолжай». Он яростно и одновременно испуганно смотрел на меня, и я мысленно сказал ему: «Терем, друг мой, в наших отношениях нет ничего дурного. Не надо бояться». Он по-прежнему пристально смотрел на меня, и я уже решил, что он меня не понимает, но он понял. «Нет, бояться надо», — сказал он вслух. Через некоторое время, уже взяв себя в руки, он спокойно сказал: «Ты говорил на моем языке. Естественно, ты же не знаешь моего. Ты говорил, что будут звучать слова, я помню. И все-таки я представлял это просто как некое понимание друг друга. Проникновение в чужую душу несколько иная игра, хотя тоже связана с телепатией. Именно такое проникновение позволило нам сегодня установить телепатическую связь. Однако телепатия активизирует и речевые центры головного мозга, как и... Нет. Это все ты мне расскажешь позже. Но почему ты говорил голосом моего брата? Он был очень взволнован. На этот вопрос у меня ответа нет, не знаю. Расскажи мне о нем. Нусутх. Мой родной брат, Арек Харт Рем Ир Эстровен, был на год старше меня. Именно он впоследствии стал лордом Эстры. Я, как ты знаешь, ради него покинул родной дом. Он умер 14 лет назад. Некоторое время мы оба молчали. Я не мог ни понять, ни спросить, что там за этими скупыми словами. Слишком трудно ему далась даже такая малость. Наконец я предложил: «Давай еще поговорим мысленно, Терем. Назови меня по имени». Я знал, что это он сделать может. Связь все еще сохранилась, или, как говорят специалисты, фазы совпадали. А он, конечно же, еще не умел пресекать телепатическое вторжение усилием воли. Так что если бы в данный момент реципиентом был я, то есть сигнал исходил бы от него, я услышал бы его мысли. «Нет», — сказал он, — «никогда. Пока нет». Но никакой даже самый великий ужас или шок не смог бы удержать в узде ненасытный, рвущийся к познанию разум. Он уже выключил свет. И тут я вдруг услышал, как он, странно заикаясь, произносит мысленно мое имя. Дженри. Даже мысленно он не мог как следует выговорить звук «Л». Я тут же откликнулся. Потом во тьме прозвучало нечто нечленораздельное, однако выражавшее не только страх, но и удовлетворение, и он сказал вслух: «Больше не надо. Не надо». Вскоре мы оба, наконец, уснули. Для него телепатические контакты никогда не давались легко. Не потому, разумеется, что он был бездарен или не желал совершенствоваться, просто все это слишком сильно волновало его. Он не мог пользоваться этим искусством просто так. И быстро научился устанавливать телепатический барьер, но я не уверен, что он твердо на этот барьер полагался. Возможно, у каждого из нас тоже были подобные опасения, когда первые учителя несколько веков назад прилетели из мира Рокканона, чтобы научить землян последнему искусству. Возможно, геттонианцы, будучи исключительно интровертными, воспринимают телепатическую связь как насилие над их внутренним миром, как брешь в той целостности их «я», которая для них просто мучительна. Возможно, виной в данном конкретном случае был характер самого Эстровена, в котором искренность и сдержанность были одинаково сильны. Каждое слово, которое он произносил, как бы предварялось глубоким молчанием, было порождено им. Мысленно я разговаривал с ним почему-то голосом его умершего брата. Я тогда не знал, что именно, кроме любви и смерти, связывает этих двоих, но чувствовал, едва в его душе начинал звучать голос брата, Эстровен весь как бы съеживался и вздрагивал, словно я касался открытой раны. Так что некие интимные узы, что установились между нами, были, разумеется, порождены телепатическим контактом. Впрочем, весьма сдержанным, проливающим мало света на загадочную душу моего друга, скорее подчеркивающим, сколь глубока и бесконечна тьма, царящая там.